Глава 10. Старые счеты. Так, и чего у них тут только нет? Граммофоны от классической конструкции до тумбовых. На последних, между прочим, можно регулировать звук. Открыл дверцы пошире, звучит громче, прикрыл – тише. Совсем прикрутить, конечно, не получится, но уже большое дело. На обычных с медными трубами или вон на патефонах вообще никакой регулировки нет. Вся эта музыка производится не здесь, а идет с острова Астаната. Но земляне не были бы сами собой, если бы не удумали, какие усовершенствования. Вот, к примеру, пластинки островитян в Невьянске не в ходу. Больно дорого. Другое дело, изготовленные из целлулоида. Хотя, чего уж там, тоже недешево. Трубы, кларнеты, гитары, балалайки, барабаны, даже пианино стоит. Разнообразные пластинки. Словом, чего тут только нет. Разумеется, со скидкой на конец 19 века. О, и музыкальный механический шкаф примостился в углу. Да еще и наборы стальных дисков с торчащими из них пеньками продаются. И на это находится свой покупатель. А то как же, на вкус и цвет все фломастеры разные. Игорь зашел в музыкальную лавку не просто так, а с намерением. У него не шла из головы мысль об их полной зависимости от свах-аборигенок. Те уже начали делать намеки относительно повышения гонораров за свои услуги. К тому же у них имеются конкурентки, которые и не думают вот так запросто уступать вдруг открывшийся рынок невест не первой свежести. В подобных условиях рассчитывать на один только авторитет местных свах – не лучшая идея. Куда надежнее обзавестись собственным. И Алина Витальевна начала уже действовать в данном направлении, передавая родным письма, если те были грамотными, или фотографии. Да, с Михайловой получилось как-то не очень. Глупость ему аукнулась бойкотом с ее стороны. Она вновь стала колючкой. Ну хотя бы стервозность не включает, и на том спасибо. Впрочем, а могло ли быть иначе, коль скоро волей-неволей, а не в одной лодке? Так уж вышло, что ни ей без него никуда, потому как на нем и транспорт, и охрана. Ни ему без нее не справиться. Это только кажется, что все так просто. Приехал, загрузил девок, на которых указала сваха, и порядок. Михайлова с каждой беседовала отдельно. А случалось так, и отказывалась увозить. Игорь особо в ее дела не лез. Но знать были на то причины. Так вот, для закрепления авторитета их агентства он решил ввести в практику звуковое письмо. А что такого? Сводил женщину на студию звукозаписи, записал послание, а потом ту пластинку прокрутили родным. Фото, письмо – это, конечно, хорошо, но родной голос – это совсем иное. Тем более, что местных граммофоном не удивить. Запись, ясное дело, за счет отправителя, не то разоришься на них. Ничего, раскошелятся, никуда не денутся. Как выяснилось, за фотографии платит вовсе не Алина Витальевна. Она только предлагает завести весточку, коль скоро направляется в те края. Но жены хватаются за такую возможность, а мужики и не возражают. Пытаются даже гостинцы передавать, но тут уж Михайлова на поводу не идет. Да. Ну, положа-то руку на сердце, Игорь затеялся со звуковым письмом по большей части вовсе не из-за их предприятия. Уж больно хотелось произвести впечатление на Алину Витальевну. Загладить свою вину и получить второй шанс. Но нравилась она ему. «Уважаемый!» – позвал Игорь лавочника, скромненько так пристроившегося в сторонке. Продавец, парень лет под 30, дело свое знал, и покупателей тут не особо много. Игорь был в лавке один, поэтому едва тот вошел, как лавочник тотчас навелся на него, намереваясь взять в оборот. Но Бородин медленно, но решительно покачал головой, мол, не надо, сам гляну. Угу. Докучать такому покупателю, только настраивать его против себя. Есть такая категория людей, которых раздражает излишняя опека и услужливость, так как у них появляется стойкая убежденность, что их хотят поиметь. Но коль скоро тот сам призывает, то... Игорь понял, что вот сейчас ему начнут качественно вешать на уши лапшу. Впрочем, и от этого есть лекарство. Нужно просто не стесняться обрывать ушлого продавца, ограничивая общение ответом на конкретные вопросы и с нарочито безразличным видом игнорировать его словесный поток, вплоть до того, что отвернуться в противоположную сторону. Интересует что-то конкретное? Для начала, в чем причина такой серьезной разбежки в ценах на патефоны? 50, 60 и 100 рублей. По виду же вроде никаких отличий. Если только звукосниматели разные, неужели из-за них столь существенная разница? 50 рублей стоит обычный астанадский патефон. 60 – та же модель, но уже с рупором на крышке. Его можно разворачивать, придавая необходимое направление. Усиливает звук в несколько раз, но можно и отключить его, повернув вот эту заслонку и сменив звукосниматель. Объясняя, лавочник указал, что именно и как должно происходить. С этим ясно, но я не вижу разницы между образцами за 60 и 100 рублей. Она в том, что этот патефон записывающий. Так, в этом месте поподробнее. Звукозаписывающая головка – это невьянская разработка. Вы можете установить ее в любой момент и начать запись через все тот же рупор. Получается, конечно, не так качественно, как на студии звукозаписи, но вполне приемлемо. А какие болванки? Целлулоидные, по 50 копеек за штуку. Запись одной стороны длится 5 минут. Прекрасная возможность для создания памятных семейных архивов. Во всяком случае, на сегодняшний день. Не смог сдержать ухмылку парень. Оно и понятно, будучи выходцем из мира цифровых технологий, оказаться на столь отсталой ступени развития. Но все познается в сравнении. На фоне полного отсутствия иных звуковых носителей не столь уж и плохой вариант. Но главное, полностью отвечал задумке Игоря. Отставить студию звукозаписи, теперь можно вполне обойтись и собственными силами. Тут ведь главное, чтобы голос звучал узнаваемо. К тому же при стоимости болванки в 25 копеек, само письмо можно оценить в тот же рубль. А что, чем не приработок? Деньги на столь дорогую покупку у Бородина имелись. За прошедшие 3 недели они успели посетить Улану и Тартару. В этот раз им предстояло посетить последний из известных близлежащих анклавов – Малету. Там у Михайловой тоже была налажена связь. Она всерьез собиралась окучивать 5 грядок. 4 аборигенских княжества и вольные хутора. Правильный подход. Потому как это сейчас невесты стоят чуть ли не в очереди. Но скоро наплыв закончится, и придется куда как труднее. По счастью, 2 поездки прошли без приключений, а значит и без дополнительных выплат персоналу. Что не могло не радовать. Они взялись за это предприятие для заработка, а не для поиска приключений на 5-ю точку. Выплата же премиальных сильно била по карману. Тем более, что вначале ни о каком реальном заработке речи не шла. Только задел на будущее. Но примерно неделю назад по Невьянску прокатились первые свадьбы, ну и как следствие появилась первая прибыль. Не сказать, что Игорь сразу же стал состоятельным человеком, но 2 сотни рублей в кармане осели. Вполне достаточно и на такую дорогую покупку. К тому же это как бы и не покупка вовсе, а очередное финансовое вложение. «Давай мне эту переделку и 2 десятка болванок», – наконец решил Игорь, но поспешил уточнить. «Кстати, с пластинками проблем не будет?» «Никаких проблем», – заверил парень. «Эти переделки только появились, но уже набирают популярность, так что спрос на болванки будет только расти, а значит и мастерская будет их штамповать. Кстати, позвольте посоветовать вам сразу купить запас патефонных иголок. Обычно иглы хватает на 2 стороны пластинки, потом необходимо менять, но я бы рекомендовал производить смену после каждой стороны». Так целлулоид будет изнашиваться куда медленнее. Тупая же игла убьет его в скором времени. Ничего не поделаешь. Издержки отсталости техники. И сколько стоит коробка? 1 рубль. В коробке 2 сотни игл. Круто. Дорогая тут музыка. Иглы тупятся на раз, пластинки быстро изнашиваются. А как дом полон деток, которые будут терзать эту музыку день и ночь? Ну, тут уж ничего не поделаешь. Учитывая же стоимость самой дешевой записанной пластинки в 1,5 рубля, я все же посоветовал бы почаще менять иглы. А на сколько прослушиваний хватит одной пластинки? При бережном обращении более 200. При наплевательском хорошо как 50, но скорее куда меньше. Так что мой совет – не экономьте на иглах. Понял, не буду. А как с записью? Тут все просто. Снимаете штатный звукосниматель и устанавливаете записывающую головку. Свои пояснения парень сопровождал практическими действиями, показывая все наглядно. Ничего сложного, все предельно просто. Смена игл и головки патефона не требовали никаких специальных навыков. Разве что нужно помнить о дурной силе и относительной хрупкости аппарата. Записывающая головка гораздо тяжелее звукоснимателя, чтобы взрезать целлулоид. Помогает здесь вот этот баллончик, он же представляет собой систему охлаждения. При трении происходит нагрев, игла стандартная, но стоит под прямым углом. Одна игла, одна сторона, и никак иначе. Обязательно используйте вот эту протирку, она задерживает взрезаемую стружку. После этого для лучшего качества говорите в рупор. Если источник звука будет неподалеку, запись также произведется, правда качество будет уже гораздо хуже. Наконец, меняйте звукосниматель на стандартный. Обязательно используйте вот эту протирку, она задерживает взрезаемую стружку. После этого для лучшего качества говорите в рупор. Если источник звука будет неподалеку, запись также произведется, правда качество будет уже гораздо хуже. Наконец, голос из рупора слышался с треском и шорохом, а когда говоривший отдалился, помехи стали даже преобладать над голосом. Но тем не менее, даже в таком положении легко угадывался голос продавца, рекламирующего свой товар. Как было различимо и каждое его слово. Выходит, весь вопрос в записывающей головке? Так отчего бы не продавать ее отдельно, удивился Игорь. Попробуйте поставить ее на обычный патефон и записать звук, пожал плечами парень, давая понять, что не все так просто. Скорее всего, так оно и есть, но разбираться в этом Бородин не собирался. В конце концов, ему нужно и то, и другое. И еще штуки 4 пластинки с музыкой. Работа работой, но в доме ведь и впрямь хватает любителей. Даже не представляя вкусов прочих обитателей, он взял на свой. А там как-нибудь разберутся. Оплатил покупку и замер в растерянности. Многовато получается. Чемоданчик с патефоном, футляр с головкой и аксессуарами, бумажный пакет с пластинками и иглами. Но лавочник, видя затруднение клиента, только добродушно улыбнулся и подхватил пакет, указывая на выход. Игорь благодарно кивнул и вышел на улицу. Его стальной конь стоял на велопарковке, рассчитанной на 3 велосипеда. Та же мастерская, что наладила изготовление двухколесного транспорта, варила и вот эти стойки, которые по сходной цене выкупались различными заведениями, от трактиров до музыкальной лавки. Количество мест определялось степенью посещаемости. Здесь на 3 единицы техники, у того же клуба на 20. И что-то подсказывало Игорю, что это еще не предел. Велосипеды ладятся, народ постепенно раскошеливается и обзаводится городским транспортом. И в отличие от земли, здесь никакой речи о здоровье, просто необходимость и удобство. Кстати, ни одного случая кражи пока не зафиксировано. На конька Бородина косились многие, и с предложением продать подходили. Давали целых 300 рублей, но он только отмахивался. Вот подойди они 3 недели назад, когда они с Михайловой угодили в финансовое затруднение, тогда да, он бы расстался с велосипедом почти не раздумывая. Сегодня эта потребность миновала. Пока пристраивал свои покупки на багажнике и в корзине под рулем, обратил внимание на бригаду рабочих, занятых установкой просмоленных деревянных столбов. Мужики работали довольно споро и слаженно, каждый выполнял свою функцию, отчего и производительность была на высоте. Паровой трактор с буром сноровисто делал неглубокую скважину, Затем погрузчик опускал в нее столб, подхватываемый из кузова с помощью манипулятора. Дальше вступали в дело рабочие с лопатами, напрочь закрепляя его, засыпая гравий. Тем временем трактор успевал отъехать и пробурить другую скважину, после чего процедура повторялась. Ничего так, быстро работают. За день успевают вкопать столбы на паре улиц. Насколько знал Игорь, эта техника в настоящий момент существовала в единственном экземпляре и настроена под конкретную задачу. Телеграфное сообщение между поселениями налажено, теперь вот радиофикация и газовое освещение Невьянска и других поселений. Ну а что такого? Проводное радио куда проще, не требует особых технологий и материалов, недоступных на данной ступени развития этого мира. А ведь землянам по большей части приходится встраиваться в здешние реалии, а не прогибать их под себя. Хотя да, удовольствие не из дешевых. Но зато и польза очевидна. Да и окупится все сторицей. Плату ведь будут взимать как за подключение, так и абонентскую. Опять же, сбыт для казенной мастерской, где налажено производство громкоговорителей. Плата включает в себя подключение до 4 радиоточек плюс разводку по всему дому. Тут все от пожеланий владельцев зависит. Но что-то подсказывало Игорю, что народ не станет экономить средства князя. Если есть такая возможность, то разбросают проводку по всему дому. Ну кто в здравом уме откажется от дармовщины, даже если комнат только 2? А вот Михайловой, как предпринимателю, занятому общественно полезной деятельностью, никаких квот нет. Администрация заявила, что готова подвести радиоточки хоть в каждую комнату. Девушка, ясное дело, и не подумала отказываться, еще чего не хватало. Радиовещание станет превосходным подспорьем в деле адаптации аборигенок. Идею Игоря относительно передачи звуковых писем Алина Витальевна восприняла на ура. То есть постояла с минуту, что-то там прикидывая в уме, потом потребовала продемонстрировать возможности аппарата. Пришлось извести 2 иглы и 1 болванку. Но поблагодарила она его как-то сухо, а потом и вовсе без ведома Игоря оседлала его конька и покатила по улице, вздымая пыль. М-да, с одной стороны, дождик не помешал бы. Тоже конец августа называется. С другой, ну его к лешему. Им ведь послезавтра опять в дорогу, а их агрегат ни разу не урал. Хм. Ну а почему бы не устроить для обитателей дома праздник? Маленький такой. Но хорошее настроение порой зависит от сущих мелочей. И уж точно никогда не будет лишним. Тем более, что праздник может продолжиться и с его уходом. Подхватив на руки чемоданчик с патефоном и 4 пластинки, Игорь вышел из кабинета Алины Витальевны. Записывающую головку и все прилагаемое к ней, разумеется, оставил на месте. Оно нужно для работы, вот пусть и находится на рабочем месте. Прошел в гостиную, установил аппарат на столике, завел пружину, отвернул рупор, направив его на середину помещения, и опустил головку на вращающуюся пластинку. Для уха представителя 21 века звук несколько необычный. Или, если быть более точным, непривычный. Но в нем все же присутствует свое очарование, веет некой стариной. А еще Игорю отчего-то казалось, что вот эта музыка более живая, чем оцифрованная. Да, там звук чистый, никаких посторонних хрипов, и вот этого дребезжания металлической мембраны, отражаемой от стенок металлического же рупора. Но в то же время цифра, она какая-то выхолощенная, что ли. Но это как разница между мясом домашней курицы и покупной. На звуки поющего патефона постепенно начали собираться все обитатели дома, от мала до велика. Дети, девушки, вдовы. И у всех на лицах искренняя заинтересованность. «Это твой, дядя Игорь?» – поинтересовалась вошедшая в гостиную Лена. «Не совсем. Я его купил для работы, но когда в нем не будет необходимости, он в полном вашем распоряжении». «Ясно. Ну тогда учи пользоваться», – с деловым видом потребовала девчушка. Как и предполагал Бородин, она очень быстро заняла лидерство среди детей. С Ханой у них образовался эдакий вооруженный нейтралитет, и они больше не лезли в дела друг друга. Соплюшка пыталась было закрепить победу и подкатить к Игорю, но вынуждена была отступить. Правда, без потерь для своего авторитета. Игорь на ухо пообещал ей надрать задницу крапивой, которая к середине лета стала невероятно злой. Этого оказалось вполне достаточно. Обед прошел штатно, то есть никаких изысков в связи с появившейся в доме музыкой Игорю не перепало, хотя, признаться, была надежда. Ну чего стоит сноровистой хозяйке приготовить тех же оладий? Да сущие пустяки. Вместо этого пришлось осознать одну простую истину. Теперь им придется постоянно слушать разносящуюся по дому музыку. Ну и нужно будет прикупить запасных иголок, вот хоть бери и убегай из дома. Мысль не так уж и плоха, тем более, что выезд был запланирован заранее. Такое количество народу нужно чем-то кормить, и если есть вариант сократить продовольственные расходы, то не воспользоваться этим просто глупо. Ровно в 2 часа возле дома остановилась окутавшаяся пылью антилопа. Как выяснилось, Артём, то есть Руль, любил читать, и золотой теленок у него стоял в особом ряду. При таком раскладе грузовичок был просто обречен получить знаменитое имя «Антилопа Гну». Команда предпочитала называть ее в усеченном варианте, против чего водитель совершенно не возражал. Бородин и Волков вышли из дома, когда пыль еще не успела толком осесть. Игорь по обыкновению устроился рядом с водителем, Антон на скамье с Гришей, после чего Руль, вдавив педаль акселератора, рванул с места. Ну, рванул – это не про паровик и уж точно не про эту тарантайку, но покатили довольно резво. «Руль, ты бы по городу тише ездил. Не то хозяйкам надоест просто так нас материть, за берданки начнут хвататься. А они тут в каждом доме». «Да брось, шаман, дальше брёха дело не пойдет», – жизнерадостно отмахнулся парень. Но скорость все же снизил, не иначе как припомнил свою жену и ее нелестные высказывания в адрес всяких придурочных лихачей. Вот и правильно, незачем народ попросту злить. Докатили до конца Озерной, на которой располагался дом Михайловой, приблизившись к самому озеру. На его южном берегу также был разбит небольшой скверик с беседками и имелась лодочная станция. Место пользуется большой популярностью у влюбленных парочек. Наверняка Волк сейчас с тоской смотрит на лодки, рассекающие водную гладь. Они с Ханой очень даже здесь катались. Тут по берегам хватает раскидистых ив, ветви которых, спускаясь к самой воде, способны укрыть от постороннего взора не одну лодку. Дорога огибает восточный берег озера, затем выходит на левый берег Большой и тянется вдоль него до самой промзоны. Там выворачивает прямо на мост, от него тянется другая, широкая и прямая, как струна. Это главная улица района и основная транспортная артерия города. Она так и называется – транспортная. К ней лепятся все имеющиеся на сегодняшний день предприятия Невьянска. В нее же вливаются улицы города, потому что она огибает город с запада и юга, упираясь в реку южнее парка отдыха. Начинаются же от старинного каменного моста, переброшенного через остров, устроившийся посередине потока Большой. Вот к нему-то и свернул Руль, едва выскочив на транспортную. На мосту имелся блокпост. Но останавливать их никто не стал, ни на этом берегу, ни на противоположном. Смысла нет. Вот на обратном пути другое дело. Там помимо военного еще и санитарный пост. Память о прокатившейся некогда эпидемии у землян была крепка. Пусть и не злобствовали особо, но руку держали на пульсе. Переправившись на другой берег, сразу же взяли направление на рыбачий. Успеют еще покататься по степной целине. А пока есть возможность, нужно пользоваться дорогой. Тут и шансов поймать какую колдобину, раскурочив подвеску, куда меньше, и скорость значительно выше. Если же не повезет, им сегодня придется изрядно покататься. Путь их лежал в заповедник. Так называли треугольник, в основании которого на юге располагалась цепь болот. Они тянулись полосой шириной 1,5 километра и длиной все 70, а то и больше. Из них брала начало река Пограничная, ограничивающая треугольник с северо-востока. С запада границей являлся правый рукав Большой. Вершиной же являлось слияние этих рек. Заповедник использовался невьянцами как охотничьи угодья. И странное дело, охотники вроде как регулярно прореживали местную живность, и в то же время меньше ее не становилось. В особенности диких коров, основной добычи охотников. Кстати, одичавшие буренки превосходили своих земных товарок раза в полтора. Либо результат естественного отбора, либо они изначально были крупнее. Биологи предполагали, что этот феномен связан с хорошей кормовой базой заповедника. Эти места изобиловали древними полями, где до сих пор произрастали различные зерновые. Ясное дело, изрядно одичавшие, но коров это ничуть не смущало, как, впрочем, и косуль, оленей и диких лошадей. Последних, если и бьют, то исключительно на колбасу. Есть в Невьянске мясной цех, выдающий качественную продукцию. Копченое мясо, солонина, тушенка, колбасы трех сортов, сосиски и сардельки по одному. Пусть продукция разнообразием и не блещет, но и этого более чем достаточно. Разве что все же нужно признать, натуральная продукция несколько пресновата. Представителям 21 века не хватает разных усилителей вкуса. До Рыбного добежали минут за 15, не успели оглянуться, как вот уже и пограничная застава. Пара уточняющих вопросов о направлении движения, регистрация в журнале, и перед ними открылся простор заповедника с практически ровной как стол степью. Ну, не совсем ровный, все же есть и ручьи, и овраги, и балки с затяжными склонами. Но в целом, да, равнина. После заставы километра три еще ехали по полевой дороге, от которой то и дело ответвлялись проселки. Постепенно проселок начал истаивать, пока не превратился в едва различимую стежку. Вернее, рассыпался на несколько. По весне и до начала августа трава еще выказывает свою силу, выпрямляясь за прошедшими колесами и копытами лошадей. Но сейчас, в конце августа, сил уже не осталось. Потому и видны множественные следы, в основном от гужевого транспорта и лошадей. За час они успели углубиться в заповедник километров на 10. Видели пару семей косули, даже пытались преследовать, но не срослось. Слишком уж звери были далеко и успевали уйти в высокую траву или камыши. А там поди их найди. Проще покататься в поисках другой дичи. «Стой!» Руль послушно нажал на тормоз, пшикнув пневматикой, затем быстренько прикрутил вентиль подачи газа на горелке. Незачем зря расходовать газ и воду. А главное, попусту насиловать котел. Тут ведь нет большой емкости с кипящей водой. Парообразование происходит в одной медной трубке длиной несколько десятков метров. На входе вода, на выходе пар, и чем жарче пламя, тем выше производительность. Стрекот насекомых, пение птиц, шорох травы. В полном безветрии его издают разбегающиеся ящерицы и грызуны. Легкий, но демонстрирующий напряжение посвист предохранительного клапана котла. А вот и выстрел. Еще и еще.